Выбор платья продолжается. Прошло более получаса, а Глафира Семеновна все еще примеряла за ширмами платья. Николай Иванович, все еще сидевший около ширм, сначала начал зевать, а потом уже и клевать носом. «Глаша, скоро ты там?» «Как скоро? До сих пор я еще не могу выбрать фасона платья. Главное дело, что ни мадам меня не понимает, ни я ее не понимаю. Все слова по части дамских нарядов я очень хорошо знаю по-французски, но здесь, в Париже, какие-то особенные слова, каким нас никогда не учили», — послышался голос Глафиры Семеновны из-за ширм. «Так эдак ты, пожалуй, еще и через час не кончишь с выбором фасонов». «Не знаю, право, не знаю. Выберу платье, и потом мне нужно будет выбирать накидку. Я накидку какую-нибудь хочу себе купить для театра. Потом мне нужно шляпку. Нельзя же быть в Париже, да модной шляпки себе не купить». Николай Иванович досадливо заскоблил затылок. «Так я прошелся по магазину, да поискал бы вчерашнего земляка. Наверное, он бродит по магазину и ищет нас. Я пойду и посмотрю его». «Николай Иванович, я боюсь одна». «Да чего ж тебя бояться-то? Я приду к тебе. Все покупки я здесь оставлю. Возьми их к себе за ширму». Николай Иванович встал со стула и отправился бродить по магазину. Не успел он пройти 3 отделений, как натолкнулся на земляка. Тот стоял в отделении непромокаемых материй и выбирал себе пальто. «А, почтеннейший, где это вы пропадаете? А я вас искал, искал и найти не мог», — проговорил он при виде Николая Ивановича. «Да ведь жена зашла в отделение дамских нарядов и застряла там. И посейчас там за ширмами сидит и фасоны себе выбирает. С бабами сами знаете беда. Земляк, не сходим ли мы куда-нибудь выпить? Пить смерть хочется, а через полчасика вернемся». «Сходим, сходим. Тут вот как раз против магазина есть кофейня». Земляк, не найдя себе по вкусу непромокаемого пальто, отошел от прилавка и через несколько минут был вместе с Николаем Ивановичем в кофейне, находящейся против луврского магазина. «Пивка, что ли, хватим?» — спрашивал Николай Иванович земляка. «Зачем пивка? В Париже надо пить красное вино», — дал ответ земляк и приказал подать бутылку вина. Они чокнулись. Зашел разговор, где сегодня обедать, где провести вечер. «Вечером-то бы в какое-нибудь эдакое заведенице, попикантнее, позанятнее, позабористее, в какой-нибудь кафе-шантанчик эдакий, где разные канашки черноглазые поют». С улыбочкой, подмигнув глазом, сказал Николай Иванович. «Ведь, верно, есть такие заведения». «Как не быть? Таких заведений много, но с женой-то вам неудобно. Жена-то вам помеха», — отвечал земляк. «Так-то оно так, но жена моя баба походная». «Какая бы походной ни была, а все уж не дозволит вам развернуться с какими-нибудь черноглазыми канашками, как вы выражаетесь». «Это уж само собой». «А в Париж-то ведь только и приезжают за этим». «При жене вы как там хотите, все вроде как бы на службе, все вроде как бы в подчинении. А без нее-то у вас душа бы раздалась, погуляли бы в волю». «Верно, верно». «И угораздил это вас, батенька, в Тулу со своим самоваром приехать», — продолжал земляк. «Как так? То есть вы про что?» — недоумевал Николай Иванович. «Как в Тулу со своим самоваром не ездит, потому что там их много, так и в Париж со своей бабой не ездит, потому что баб здесь не оберешься». «Ах, вот вы про что. Да-да, это правильно. Но да уж обуза захватил, так делать нечего. От нее не отбояришься. Так где бы сегодня пообедать? Вы Париж знаете?» «Знаю, бывал. 2-й раз здесь». «Так вот порекомендуйте, где бы посытнее, а то здешние обеды все какие-то жидкие». Земляк задумался. «Ни разу не обедали у ротисьера?» — спросил он Николая Ивановича. «А что это такое ротисьер?» «Жарильщик по-нашему. жарковник, специалист по жареному, по жаркому. Большая закусочная лавка эдакая, не пугайтесь, не пугайтесь. Не на манер нашей петербургской закусочной лавки, а нечто шикарное. Выберем мы себе хороший кусок мяса, хорошую птицу, и тут же при нас специалист этот для нас все это и зажарит. Что ж, это хорошо. Можно выбрать побольше и уж наесться до отвалу, а то в здешних ресторанах подают порции меньше воробьиного носа. И индейку зажарить можно. Целого борова зажарят. Вот и отлично. Ну, а театр, театр. Только что-нибудь позабавнее. В американском цирке были? Джигитовку и сражение диких индейцев видели? Где ж видеть, батенька, коли мы всего 3 дня в Париже? Так вот и поедемте туда. Это за городом. Так в цирк? Индейку есть в закусочную и индейцев глядеть в цирк. Хорошо. Выпив бутылку красного вина, земляки опять отправились в луврский магазин. Глафира Семеновна по-прежнему все еще возилась за ширмами с продавщицей. «Глаш, ты здесь?» «Здесь! Здесь! Вообрази, все еще фасоны настоящим манером. Не могу себе выбрать», — отвечала Глафира Семеновна из-за ширмы.